Глава 6. Пляжные секреты. Я не могла уснуть на протяжении всей ночи. Лишь на короткое время мне удалось сомкнуть глаза в предрассветный час. Чувства были чересчур взбудоражены, чтобы спать. Во мне боролись разносторонние эмоции, от возвышенно воодушевленных до мрачно устрашающих. Мое сердце непривычно трепетало, а голос разума был непреклонно хладнокровен. Я знала наверняка только одно. Ни один парень в моей жизни не вызывал во мне подобных эмоций. Это-то и пугало. Проснувшись довольно поздно, я все же не выспалась. Надела красно-белый купальник и короткое пляжное платье в цвет. Скрыла тоном темные круги под глазами, подкрасила ресницы, яркой помадой провела по губам и собрала волосы в высокий хвост. Оценив свой образ целиком, я осталась довольна. На пляжную вечеринку мы приехали на моем, вернее, тетушкином автомобиле около 3 часов дня. Солнце палило беспощадно, хотя, по прогнозам, сегодня обещали ливень. Мари, пританцовывая, выпрыгнула из машины и побежала к морю, по пути приветствуя своих друзей. Мы с Эйдом поплелись за ней. Я слушала, как он жалобно скулил по поводу забытого крема для загара с необходимой степенью защиты и обязательно гипоаллергенного. Наши кремы он использовать не хотел, дабы не рисковать. А вдруг именно в них его ждал коварный аллерген? На продолжение вечеринки пришли далеко не все из вчерашних гостей. Но, по словам Марии, остальные потянутся позже. И теперь я неустанно осматривалась по сторонам. На берегу моря были бунгало, лежаки с зонтами и несколько баров с напитками и закусками. Это был частный пляж с элитной репутацией. Здесь даже были отдельные пляжные домики для желающих романтического уединения или сна трезвости. Громко играла музыка, диджей заводил народ. Расположившись на лежаке, я постоянно зевала, а друзья подшучивали надо мной из-за этого. Но я особо не сопротивлялась, так как жутко нервничала, ожидая прибытия самоуверенной троицы плейбоев. «Куда ты вчера пропала?» — как бы, между прочим, спросила меня Мари, пока Адриан пошел за напитками. «Никуда. Потанцевала, а потом пошла к себе». Мой ответ прозвучал уверенно, недаром же я готовилась. Взгляд подруги сфокусировался на моем лице. «А что, Эскаланд, больше не подходил к тебе?» Я сделала вид, что с интересом наблюдаю, как ребята играют в волейбол. «Нет, Мари». Она еще что-то хотела спросить, но мяч угодил в нашу сторону, и подбежавший симпатичный парень спас меня. Он извинился и утащил мою кокетливую подругу с собой под предлогом поболеть за него. «А куда делась Блонди?» Я уставилась невидящим взглядом на подошедшего только что Эйда, соображая, что он от меня хочет. Я кивнула в сторону хохочущей Мари и взяла из его рук холодный безалкогольный мохито. «Когда-нибудь она узнает, как ты ее называешь за спиной», — пробурчала я. «Дорогуша, она знает!» Адриан наблюдал за Марией и молчал. Это было как-то непривычно. Но не успела я спросить об этом, как наше внимание переключилось на только что прибывших ребят. Троица парней, в которой явно чувствовалось лидерство Виктора Эскаланта, подъехали на блестящем желтом внедорожнике, специально созданном для пляжа. Музыка, с которой они приближались, привлекла внимание, как и сами парни. Обнаженные по пояс, загорелые, будто с обложки журнала Men's Health. Один Виктор был одет в белые шорты и такую же легкую сорочку, которая свободно свисала на нем. На его шее красовались 2 каких-то плетеных украшения. Стараясь сохранять достоинство и уравновесить свое душевное состояние, я встретилась с ним взглядом и ответила величественным кивком на его жест приветствия. С одной стороны, я радовалась, что он не приблизился, чтобы поздороваться, а с другой расстроилась. Но мой взгляд был перехвачен Амалией. Кажется, она наблюдала за нашим приветствием, а теперь прищуренными глазами оглядела меня с ног до головы и, будто не увидев во мне достойной соперницы, отвернулась. Я поняла, что с ней общего языка не найду, да и пытаться не буду. Она, скорее всего, предпоследняя, так сказать, жертва Эскаланта. А я должна, по его мнению, стать следующей. Или уже стала. После вчерашнего поцелуя он в этом уверен, небось. И неудивительно. Нужно держаться от этого человека подальше. В него очень быстро можно влюбиться и еще быстрее разочароваться. Солнце стало клониться к закату, когда на небе появились первые подозрительные тучки. Поднялся ветер, с каждым порывом становясь все сильнее. Я бродила в хмуром одиночестве по берегу моря, избегая общества веселых друзей и, конечно же, Виктора Эскаланта. На таком расстоянии я могла увидеть его приближение и заранее улизнуть. Мои мысли вернулись на земную поверхность, когда мой телефон зазвонил знакомой и угнетающей мелодией группы «Венус» «Beautiful Days». Эта песня наводила тревогу, как и человек, желавший меня услышать. «Да, папа». Чувство внутренней сжатости охватывало меня, когда я отвечала на его звонки. «Здравствуй, дочь. Что нового?» Отец говорил вежливым и уставшим голосом. «Пока ничего». Привычный вопрос требует такого же ответа. «Отчет твой получил. Все в порядке. Я старалась. Как дома?» Неожиданная пауза изменила скучно-стабильный разговор, повторяющийся каждую неделю в одно и то же время уже полтора года. «Пока нормально, дочь. Ну все, у меня дела. Тесси, привет!» «Спасибо. Пока, папа!» Послышались гудки. Это самое добродушное наше общение. С тех пор, как я уехала, мы стали реже конфликтовать. Теперь наше семейное общение сводилось к еженедельному отчету о трате его денег, который я скидывала ему на электронную почту. А он, в свою очередь, звонил мне с такой же частотой. Погода резко стала портиться, и я направилась к месту нашей вечеринки, на ходу набирала номер Мари. «Лати, меня ждет казнь», — затараторила мне в ухо напуганная подруга. «Я уехала с Марком домой. Отец нашел мою записку в Вольтере, а сейчас меня ждет казнь. Нужна твоя помощь. Моя сумка осталась в пляжном домике под номером 17. Там Адриан пережидает ливень. Привези мне ее, но прежде выбрось все подозрительное. Папа будет обыскивать». «Хорошо». Буркнула я, почувствовав, как первые тяжелые капли дождя настигли меня. Промокшая до костей, стуча от холода зубами, я чуть не крикнула от радости, завидев впереди череду пляжных домиков. Сквозь пелену дождя, погрязая в мокром песке, я плелась к домикам, пряча в руках мобильный. С горем пополам я взобралась на крыльцо под навесом и прошлепала в поисках нужного номера. Черт! Какую же цифру она называла? Мне не вспомнить. Кажется, 16. Тут и свет горит, в отличие от остальных, явно пустынных домиков. Я попыталась дозвониться Мари и одновременно заглянуть в зашторенное окошко, но безрезультатно в обоих случаях. Быстро заколотив кулаком в дверь в такт стучащим зубам, я прислушалась к звукам внутри. В какой-то момент я с облегчением услышала приближающиеся шаги. Если что, просто извинюсь за беспокойство. Потирая руки, чтобы хоть как-то согреться, я дрожала, но все же умудрилась натянуть приветливую улыбку, которая тотчас замерзла на моих губах, когда дверь мне открыл Эскалант. «Злата?» — удивился в свою очередь он. Обескураженная нежелательной встречей, я даже забыла, что продрогла. «Мне нужен Адриан. Он...» Начала была я, машинально заглядывая ему через его плечо. Мой вопрос так и не был озвучен до конца, когда я увидела недвусмысленную обстановку в комнате. Красиво сервированный журнальный столик со свечами, на котором уютно поблескивали два хрустальных бокала с пригубленным вином. «Кажется, я помешала?» Эскалант, словно прочитав мои мысли, стал выкладывать оправдание. «Ты все не так поняла?» «Да неужто?» Мне было обидно и больно, словно меня предали. Особенно, когда я увидела женское платье фиолетового цвета, бережно лежащее на маленьком диване. Я узнала этот наряд. Амалия. Не слушая лепет негодяя, я попятилась назад, уворачиваясь от его попытки схватить меня за руку. «Не трогай меня!» — брезгливо выкрикнула я. «Постой! Куда ты?» Не останавливаясь ни на мгновение, я рванула к парковке. Эскалант настиг меня и схватил за руки. «Злата, все не так. Не смей трогать меня!» — гневно выкрикнула я, пытаясь высвободиться из его хватки. «Я не отпущу тебя, пока ты не выслушаешь». Он словно угрожал мне. За мои действия отвечали эмоции, поэтому я, вспомнив примитивные приемы самообороны, пнула его коленкой в пах. Эскалант был ошеломлен моим поступком. Кажется, он не верил в то, что я его ударила, даже когда согнулся от боли. Пользуясь этим, я вскочила в свой автомобиль и уехала прочь, вглядываясь в дорогу сквозь пелену дождя. Я чувствовала себя оскверненной. Только вчера он пылко держал меня в объятиях, а сегодня уже очаровывал другую дурочку. Меня передернуло от мерзости. Но я же знала, что так и будет. Почему же тогда позволила этому мерзавцу прикоснуться к себе? Вконец измотанная, промокшая и грязная в обоих смыслах, я вошла в дом. Радовало меня лишь одно. Празднование подошло к завершению. И я могу уехать отсюда. Подлец осквернил события и место. Теперь эта ассоциация будет преследовать меня вечно. Он все испортил. Да что там? Я тоже хороша.